Глава 42. Когда на следующее утро Хари Махини при прощании с Порошем Бабу припала к его стопам в знак почтения к старшему, он поспешно подобрал ноги. «Пожалуйста, не надо!» — воскликнул он в сильном смущении. «Я перед вами в неоплатном долгу», — со слезами на глазах сказала Хари Махини. «И мне ни в этой жизни, ни в будущей не отблагодарить вас. Вы поддержали меня, несчастную, и теперь я снова могу жить дальше. Никто другой, сколько бы ни старался, не смог бы сделать этого. Видно, любит вас Бог, если даже вы мне сумели помочь». Порош Бабу совсем растерялся. «Да что я особенного сделал?» — пробормотал он. «Это все Радхарани». Но Хари Махини не дала ему кончить. «Знаю, знаю. А Радхарани-то кто воспитал?» — сказала она. «Во всем, что она не делает, есть и ваша рука. Когда у нее умерла мать, а потом вскоре и отец, я подумала, не миновать ей горькой доли. Но откуда ж мне было знать, что Бог не оставит ее в горестях? А когда после стольких скитаний я пришла, наконец, сюда и повстречалась с вами, я поняла, что Бог даже и надо мной может жалиться». В эту минуту вошел Биной и объявил: «Тетя, мать приехала за вами». «Где она?» — воскликнула Шучурита, возбужденно вскочив с места. «Сидит внизу с Барадашундори», — ответил Биной, и Шучурита поспешно убежала вниз. «Разрешите, я сейчас пойду и присмотрю, чтобы все в вашем доме было в порядке», — сказал Порош, обращаясь к Хари Махини. Биной проводил его изумленным взглядом. «А я и не знал, тетя, что у вас есть дом», — сказал он. «Я и сама до сегодняшнего дня не знала, сынок», — ответила Хари Махини. «Один только Порош Бабу знал. Кажется, это дом нашей Радхарани». И Хари Махини рассказала обо всем Биною. «А я-то думал, наконец, и Биной кому-то пригодится», — сказал он. «Но, видно, рассчитывать на это не приходится. До сих пор я даже для Ма ничего не сумел сделать. Вместо этого она все время что-то делает для меня. Хотел тете помочь, отплатить за ее доброту, и тоже не удалось. Видно, так уж у меня на роду написано. Принимать, но не давать». Вскоре в комнату в сопровождении Лолиты и Шучуриты вошла Анондомойи. Хари Махини поднялась ей навстречу. «Уж если Господь посылает милость, то не скупиться. Наконец-то мне удастся и с тобой всласть поговорить, Диди». С этими словами она взяла Анондомойи за руку и усадила рядом с собой. «Знаешь, Диди, — продолжала она, — Биной только и говорит о тебе». «Это за ним с детства водится», — улыбнулась Анондомойи. «Стоит только ему увлечься чем-нибудь, и он будет болтать об этом безумолку. Скоро дойдет очередь и до тети, можешь быть уверенным». «Совершенно верно», — воскликнул Биной, — «так что предупреждаю заранее. Слишком долго пришлось мне обходиться без тети, должен же я наверстать упущенное». «Наш Биной», — сказал Анондомойи, с многозначительной улыбкой взглянув на Лолиту, — «умеет не только добиваться своего, но и беречь то, чего добился. Уж я-то знаю, как он всех вас ценит. Как будто в вашей семье он нашел то, к чему стремился всю жизнь. Я несказанно рада, что он с вами познакомился. С тех пор, как он начал у вас бывать, он прямо-таки другим человеком стал. Да он и сам это прекрасно сознает». Лолита хотела было что-то ответить, но никак не могла подобрать нужных слов и так смутилась, что Шучурите пришлось прийти к ней на помощь. «Биной умеет в каждом человеке увидеть хорошее», — сказала она, — «поэтому и друзья охотно открывают ему свои лучшие стороны. Это, скорее всего, его собственная заслуга». «Ма!» — вмешался в разговор Биной. В мировом масштабе твой Биной не настолько интересен, чтобы заслужить такое широкое обсуждение. Сколько раз собирался я открыть тебе глаза на это, да все тщеславие не позволяло. Но теперь я чувствую, что дольше тянуть с разоблачением нельзя. Давай-ка мы переменим тему разговора. В это время, прижимая к груди щенка, свое новейшее приобретение, прибежал Шотиш. Увидев, что он притащил, Харимахини в ужасе отпрянула назад и принялась умолять его. «Шотиш, миленький, унеси отсюда эту собаку, но будь хорошим мальчиком. Он же не укусит тебя, тетя. Он даже не пойдет в твою комнату. Он будет сидеть тихонько. Ты только погладь его». Однако Харимахини все пятилась от нечистого животного, продолжая уговаривать Шотиш. «Нет, нет, милый, унеси его ради Бога». Анон домой привлекла к себе Шотиша, не выпускавшего щенка, и взяла собачонку к себе на колени. «Так значит, ты, Шотиш, друг нашего Биноя?» — спросила она. Шотиш находил вполне естественным, что его называют другом Биноя, и потому, не задумываясь, ответил «да», и уставился во все глаза на Нон-Дамои, которая объяснила ему, что она мать Биноя. Он даже забыл о щенке, который тем временем забавлялся, пытаясь укусить браслет Анон-Дамои. «Ну-ка, болтунишка», — строго сказала Шотишу Шучурита, «а кто будет приветствовать мать Биноя?» После чего смущенный Шотиш кое-как поклонился. В это время на сцене появилась борода Шундори, и даже не взглянув на Харимахини, обратилась к Анон-Дамои. «Не могу ли я вас чем-нибудь угостить?» «Благодарю вас», — ответила та, — «дело не в том, что я привередлива, только лучше в другой раз. Вот вернется Гора, и тогда, если позволите, мы с удовольствием воспользуемся вашим гостеприимством». Дело в том, что в отсутствии Горы Анон-Дамои не хотела делать ничего такого, что противоречило бы его желаниям. Борода Шундори посмотрела на Биноя. «Вот как? И Биной Бабу здесь? Я и не знала, что вы тоже пришли. А я как раз собирался нагрянуть к вам в комнату. Вчера вы исчезли, хоть и были приглашены. Как насчет того, чтобы позавтракать у нас сегодня без предварительного приглашения?» «Звучит тем более заманчиво», — ответил Биной, — «что наградные получать всегда веселее, чем ежемесячные жалования». Харимахини была поражена этим разговором. Биной, оказывается, запросто ест в этом доме, а главное, Анон-Дамои, по-видимому, не придает никакого значения кастовым различиям. Это ей уж совсем не понравилось. Когда, наконец, борода Шундори ушла, Харимахини робко спросила Анон-Дамои: «Диди, а разве твой муж...» «Мой муж — правоверный индуист», — ответила Анон-Дамои. Харимахини была так очевидно озадачена, что Анон-Дамои пришлось объяснить. «Сестра, я соблюдала законы общины до тех пор, пока она была для меня превыше всего. Но однажды я получила знамение от самого Господа, и мне стало ясно, что Он не хочет, чтобы я продолжала соблюдать их. И раз он сам почел за благо лишить меня касты, то я перестала бояться того, что скажут обо мне люди». «Ну а как же твой муж?» — спросила ничего не понимавшая Харимахини. «Мужу это не нравится», — просто отвечала Анон-Дамои. «А дети?» «И дети недовольны». «Но разве жизнь дана мне только для того, чтобы ублажать мужа и детей? Этого, сестра, так просто не объяснишь. Поймет лишь тот, кому ведомо все». И с этими словами она молитвенно сложила руки. Харимахини подумала, что, наверное, какая-нибудь миссионерка соблазнила Анон-Дамои христианским учением, и невольно съежилась от этой страшной мысли.